Глава 97. В половине девятого напарники легли спать, предварительно поставив будильник наручных часов на 11 часов. Однако разбудили их в 6. «Подъем! 2 минуты до построения!» – закричал кто-то, включая свет. Джим вскочил с кровати, и на мгновение ему показалось, что он у себя на базе, а будет его голос сержанта Рихмана. Однако это был другой человек, такой же огромный, как и Рихман. «Меня зовут инструктор Ральф. Я буду заниматься вашей физической подготовкой. Жду в коридоре. Не заставляйте меня возвращаться». И он ушел. А Джим и Тони начали лихорадочно собираться и в положенные 2 минуты уложились. «Вот это хорошо. Люблю, когда курсанты меня понимают», – похвалил напарников Ральф. «А теперь за мной. Шагом марш!» Джим и Тони плохо ориентировались в запутанных коридорах, однако старательно запоминали маршрут, по которому инструктор привел их в огромный спортзал, больше напоминавший настоящую боевую панораму. Здесь была даже имитация разрушенных зданий. Однако Ральф повел напарников к полосе препятствий, состоявшей из 3 ям с грязью, 2 бревен над пропастью и бесчисленного количества барьеров из веревочных лестниц, деревянных заборов и этапов с колючей проволокой. Грязь в ямах заменяли тефлоновые шарики. «Сколько метров до конца полосы?» 55, сэр», – сказал Джим. «Да нет, 60, сэр», – поправил Тони. 58. Нужно пройти ее 3 раза подряд. Оттуда по ровной дорожке бегом, но как можно быстрее. Понятно?» «Понятно. И постарайтесь поставить рекорд зала. Порадуйте меня». «Непременно, сэр», – пробурчал Джим. «Приготовились. Пошли». Разведчики побежали. Тони с разбегу улетел в яму дальше Джима и пошел вперед, разгребая тефлоновую грязь. Джим провалился по шею, и ему выбираться было сложнее. По веревочной лестнице поднимались с одинаковой скоростью, но на этапе с колючей проволокой Джим догнал Тони. Потом были барьеры, мостик через пропасть и снова яма. Когда приятели сделали 3 круга, Ральф похвалил их, сообщив, что осталось 67. «Сколько, сколько?» – не поверил Тони. 70. Это норма до обеда». По счастью, инструктор всего лишь пошутил. Приятели сделали еще 3 круга, и он перевел их в угол с боксерскими грушами. «Сейчас вы покажете мне, как умеете месить врага. Ну-ка ты, представься». «Разведчик Тайлер, сэр». «Что? Разведчик?» На лице Ральфа появилась улыбка. «Сказал бы уж резидент». «Мы из разведвзвода, сэр», – пояснил Джим. «А, ну тогда понятно. Одевай перчатки, разведчик Тайлер, и поколоти грушу, вот эту синюю. А ты...» «Разведчик Симмонс, сэр». «Хорошо, Симмонс, отделай-ка красную». Напарники стали упражняться, а Ральф прохаживался в стороне. Тони надоело лупцевать грушу, и он принялся делать захват воображаемого врага. Почти 2 раза обхватывал грушу своими длинными руками, затем отпускал и снова пеленал, как удав. Джим свою грушу пихал, не давая противнику ухватиться за него и достать ножом. «Ну и что ж мы такое делаем, а, разведчики?» Насмешливым тоном поинтересовался Ральф. Джим и Тони остановились. «Что ты делаешь, Симмонс? Так толкаются только на школьном дворе. Зачем ты отталкиваешь противника?» «Чтобы он не достал меня ножом, сэр». «Ну так он тебя пристрелит, если дистанция будет большая». «Не пристрелит», – вмешался Тони. «Кругом кусты, видимость 2 метра. В рукопашной никогда не знаешь, кто ломится на тебя, свой или чужой». «И часто у вас рукопашные бывали?» Ральф взглянул на этих мальчишек совсем другими глазами. «Не часто, сэр, всего пару раз». «Понятно. А ты, значит, Тайлер, тоже демонстрируешь борьбу для джунглей?» «У него это здорово получается, сэр», – вмешался Джим. «Если в кого вцепится, тому каюк». «Если противник слабый, согласен, он его так и удавить может. А если такой, как я?» «Один такой был, сэр. Он Тони даже ножом пытался резать. Крови было много». «И что потом?» «Я подоспел». «Понятно. А что вы еще умеете?» «Тони – стрелок. Из любой палки в десятку бьет. А я гранаты бросаю». «Что значит «бросаю»? Гранаты все бросают». «А он может за дерево бросать», – улыбаясь, сообщил Тони. «Это как же?» – искренне удивился Ральф. «С отскоком от другого дерева», – пояснил Джим. «А если постараться, можно даже с двумя отскоками». «Ну, идем, покажешь мне этот бросок». И Ральф повел своих курсантов на позиции. Там, среди нагромождений предметов, имитировавших и угол здания, и деревья, и ямы, Джим поразил инструктора своим мастерством. Где Ральф не указывал, Джим безупречно укладывал учебную гранату под ноги противнику, и у того не оставалось никаких шансов. «Ну хорошо, ты меня убедил. А как же ты бросаешь гранату, если не видишь противника? У вас же там видимость 3 метра». «На слух, сэр. Одну брошу и жду реакции. Если сорвался и побежал, я беру опережение и делаю затяжной бросок, чтобы осколками его, как зонтиком, накрыло». «Неужели на слух определяешь?» Недоверчиво покачал головой Ральф. «Я-то что? У меня граната. Осколки на 20 метров все живое дырявят. А вот Тони на слух стреляет». «И попадает?» «А, это всего раз было», – отмахнулся Тайлер. Инструктор помолчал. Эти ребята ему нравились, и на хвостунов не были похожи. «Ну ладно, отпускаю вас на полчаса раньше. Приведите себя в порядок и на обед. После обеда у вас будут занятия с другим инструктором». «А с вами когда?» «Завтра, с утра».